Глава 8. Феда Газу Вас Айдена поправила пистолет у себя на поясе, когда выбиралась наружу из ровера. Во флотилии она никогда не носила оружие, но каждый кварианец, покидающий безопасные пределы странствующего флота, всегда был вооружен. Ледж и Анве, двое из ее команды, которых она отобрала для этой встречи, тоже вылезли из машины и заняли позиции по обе стороны от нее. Она чувствовала, что они нервничают. Их тревога передавалась ей и отражала ее собственное волнение. Она не доверяла Голу. Он тоже был кварианцем, но также и преступником, столь подлым и опасным, что его изгнали с флота. Именно поэтому она отказалась встречаться с ним на Омеге. На этой станции есть слишком много возможностей для засады. Поначалу он стал возражать, но в конце концов согласился провести встречу на Шелби, пустынной необитаемой планете в соседней системе Вайнос. Атмосферу Шелби можно было назвать пригодной для дыхания, с большой натяжкой. Но температура здесь всегда держалась значительно ниже нуля, что делало невозможным колонизацию и заселение. Кора Шелби состояла преимущественно из обычных, малоценных металлов и минералов и не представляла особого интереса для горнодобывающих компаний. Поэтому планету забросили, она оставалась неразвитой и пустой. Если Гола собирался обмануть ее, то встреча в подобном месте могла заставить его изменить свои намерения, если бы подготовка западни потребовала от него дополнительных усилий. Феда дрожала, несмотря на скафандр, защищавший ее от пронизывающего холода. В глубине души она хотела забыть об этой сделке, просто развернуться и уйти. Но Гола обещал продать ей партию спиралевидных воздушных фильтров и химических компонентов для очистки воздуха, а несколько кораблей во флотилии отчаянно нуждались в запасных частях. Каковы бы ни были ее личные предубеждения, совесть не позволяла ей отклонить его предложение. «Смотрите!» – выкрикнул один из ее людей, указывая через обширное открытое пространство синей равнины и сверкающих зеленью скальных пород, составляющих поверхность этой пустынной планеты. Небольшой ровер приближался к ним издалека, оставляя за собой шлейф бирюзовой пыли. Феда еще раз огляделась по сторонам, не появятся ли другие машины на горизонте. К своему облегчению, она ничего не обнаружила.